Полученная жидкость стекала в стакан, источая умопомрачительные ароматы. Даже отсюда чувствовалось. Я скривился, ведь мое отношение к алкоголю решительно осудительное. За жизнь ни капли не попробовал. Дедушка еще в детстве предостерег меня, приводя наглядные примеры знакомых семьи. «Густаво, глянь, чё там накапало?» – нетерпеливо спросил Янис, похлопывая от предвкушения по коленям. Бывший олигарх взял стакан, поднес к носу и сморщился. «Послушай, ты правда считаешь, что это пригодно для питья?» Запах, мягко говоря, вызывает вопросы. «Да расслабься, братуха, с твоей массой тебе хоть самогон, хоть кислота, все по барабану, а безбухла тут вообще тоска зеленая». Густаво тяжело выдохнул и выпил залпом. Лицо его сморщилось и слегка побледнело. «Ну как, годится, что чувствуешь?» Суетливо поинтересовался Янис. Бразилец выждал минутку, прислушиваясь к ощущениям. Походу, траванулся. Голова кружится, и паника накатывает. Ёк-макарёк, где мыло ханулись-то? Неужто брага не настоялась? Надо змеевик переделать, он, блин, сифонит. Я вышел из укрытия и нарочно закашлялся. КХМ, КХМ, почему бросили пост, бойцы? Самогонщики нервно переглянулись. Не кипишуй, начальник, мы ж не балуемся, промямлил Янис. Работаем над медицинским спиртом. Густаво тем временем схватился за живот, а лицо его скривилось в муках. Я так понял, ты решил не делиться осколками, скажу на доступном тебе языке. Мы собираем их в общак для нужд коммуны. Янис вдруг вскочил с места. Ты, конечно, шустряк, только пришел, а уже две предъявы кинул. С таким базаром мы точно не скорешимся. Он достал из рюкзака новый короткий меч и бросил яростный взгляд. Ты меня на испуг не бери, понял, готов до конца идти, прямо сейчас, невозмутимо произнес я и продемонстрировал безумную Марту, уже заряженную и готовую к делу. Йома, херосе бандура, ладно, все, мир. Пошел он на попятную и убрал клинок обратно в сумку. Я решил не нагнетать обстановку и тоже спрятал оружие. Главное, что желанный эффект достигнут. Так-то лучше. Хочу от тебя 23 осколка на выкуп, Такиши. Делись давай. Не, так дело не пойдет. Как дележка, так я в пролете. Да, саблю кому отдали? Узкоглазому. Карамболу кому скинули? Эстебану. А мне что, пинок под зад? Я ж вижу, как вы на меня смотрите, как на второсортное дерьмо. Я для хаты спину гну, все поручения ваши беспонтовые выполняю, а хоть раз спасибо услышал, только морды воротите, а сейчас на мое кровное претендуете. Все, хер тебе, ни осколка не получишь. Я не замолчал, тяжело дыша после эмоциональной речи. Его лицо раскраснелось, а на лбу выступили капельки пота. Настолько сильно переживал, высказывая наболевшие. В чем-то он действительно попал в точку, и я невольно задумался. За свою жизнь многократно сталкивался с людьми, жаждущими признания и похвалы, словно цветы, требующие постоянного полива комплиментами. Впрочем, не критикую подобные модели поведения. У каждого свои демоны в голове, свои душевные раны и травмы, приведшие к подобному результату. Кто знает, может, в детстве им не хватало родительской любви, или жизнь была сурова, и любой человек, прошедший такой путь, вел бы себя аналогично. В конце концов, у каждого из нас есть шрамы прошлого. «Помогите!» – прохрипел Густаво и завалился на бок. «Экспериментаторы, блин!» В несколько широких шагов я оказался возле бразильца и протянул ему пузырник. «Скорее выпей, а потом прочисти желудок естественным путем». Густаво сразу же осушил сочный плод и медленно поднялся на ноги. «Идти сможешь? Направляйся в лагерь и обратись к нашей травнице. Наверняка у нее что-то припасено для таких случаев». Бывший олигарх, пошатываясь, побрел в сторону дома, оставив меня наедине с Янисом. «Знаешь, мы тут в одной команде все», — начал я. «Давай договариваться. Нужно спасти Якудзу сегодня же». Арестант лишь хмыкнул и махнул рукой, показывая безразличие. Пришлось использовать козырь. Я достал виски «Пьяный шторм» и подбросил в ладони. «Ты мне осколки, а я тебе пойло. Но только после освобождения Такиши, потому что твой клинок пригодится в походе к жужжирианцам. Вот теперь базар ровный, братан». Улыбнулся Янис и облизал губы. «Так и сдружимся, в натуре. Но я вообще на сухую стою. Горло пересохло, как наждачная бумага. Дай хоть один глоточек махнуть, а там двинем узкоглазого выручать». Не видел смысла продолжать бесполезный спор, потому передал виски. Дрожащими руками Янис открутил крышку и осуществил желаемое. Судя по тому, что кадык его не двигался, Он попросту заливал напиток в горло. Вот ведь хитрец. Происходящее и вправду было похоже на один глоточек. Но какой, когда бутылка опустела на четверть, я ловким движением выхватил ее из лап арестанта. Фига себе у тебя глоточки, остальное вечером. Да ё-моё, начальник, ну дай кайфануть по-человечески. Это ж не сивуха, это амброзия. Ее цедить надо, а не лить в себя, как воду из-под крана. Янис методично обсчитал ровно 23 осколка и передал мне. Не теряя времени, мы направились в лагерь, где я немедленно созвал всех у костра. Это место явно претендовало на негласный центр принятия решений. Помимо четверых бойцов, способных держать оружие, привлекли и Диловара. Массивная секира, которую я ему вручил, казалась продолжением жилистых рук. «Справишься?» – спросил Эстебан у таджика, глядя в глаза. Уверенный кивок сказал больше любых слов. В его позе читалась та же решимость, что и у всех нас. К счастью, Густаво начал приходить в себя после отравления. Его лицо все еще было бледным, но в глазах уже появился прежний блеск. 5 вооруженных до зубов бойцов – достаточная сила, чтобы отбить у жужжирианцев любые мысли о нарушении сделки. Луи Дюваль, этот скептик, протестовал против того, чтобы оставлять лагерь без защиты. Но Эстебан жестко осадил его. Если жуки решатся на подлости и разобьют малый отряд, они сметут весь лагерь, как карточный домик. Либо мы идем все вместе, либо можем сразу копать себе могилы. Его слова повисли в воздухе, пока выжившие молча переглядывались. Никто не смог оспорить итоговое решение, и мы двинулись в путь. Несмотря на то, что полдень был уже позади, солнце все равно обжигало плечи. Таким крупным отрядом мы решили сделать небольшой крюк, чтобы провести совместную тренировку по пути. Людям необходимо отращивать клыки и мышцы, чтобы противостоять опасностям острова. Лучшего момента для общего сбора просто нельзя было придумать. Изначально предполагали, что все будет гладко, но... Опьяневший я не сто и дело срывался с места, как бешеный пес, завидев очередную тварь в просветах между деревьями. «Порву всех, порву за узкоглазого», — рычал он, бросаясь с клинками наперевес на очередного троелопа. Каждый раз приходилось прикрывать идиота, влезая в драку с местными монстрами из не самых выгодных позиций. Повстречали огромное насекомое с именем Серпентил, похожее на богомола-переростка, но без крыльев. Оно едва не отхватило Густаво руку. Молниеносный удар секиры, с влажным чавканьем смявший голову, спас ситуацию. Диловар оказался весьма сноровистый, что немаловажно, смел. Выпущенный мною гарпун попросту отскочил от брюшка твари. Да и шпагой такую ковырять, себе дороже. Лучше обзавестись увесистым оружием ближнего боя для подобных случаев. Может, напрасно расстался с секирой, хотя нет. Кто-кто, а Диловар точно заслуживает ускоренное развитие. Так будет по справедливости. Спустя 2 часа изнурительного марша сквозь удушающие заросли мы, наконец, добрались до лагеря жужжирианцев. Почти всем членам отряда удалось повысить уровень личности. Я же поднял обостренное зрение до 5 и стрельбу до 19. Не особо-то вступал в битвы со слабыми врагами, чтобы не портить добычу, из-за разницы в уровнях, и дать усилиться другим. Жадность здесь была неуместна и неэффективна. Конечно же, как в прошлый раз, часовые жужжирианцев засекли нас раньше, чем мы успели увидеть их лагерь. Не прошло и минуты, как на нас уставились десятки фасеточных глаз, поблескивающих, как отполированный металл в лучах солнца. Обратился к членам отряда, пока Жаккар Журакс неторопливо шагал в нашу сторону. Так как именно я договаривался на обмен, то и переговоры сам проведу. Ваше дело – молчать и выглядеть так, будто уже копаете для них могилу. Не стесняйтесь поигрывать мышцами и красоваться оружием. Жуки этого боятся. Если дам команду, следуйте без вопросов. Судя по всему, перестарался с указаниями. Соратники слишком серьезно восприняли мои слова. Эстебан задрал нос выше небес и скрестил пистолеты у груди. Диловар поднял секиру над головой и оскалился. Густаво широко расставил ноги и демонстративно воткнул мачете в землю. Я не спринялся соударять лезвие 2 клинков, при этом высекая искры. Что ж, буду соответствовать этой команде мечты. Мортира в руках даже не требовала крутой позы, чтобы дать понять жукам, насколько мы решительно настроены. Уродливые человеки слишком рано пришли, прожужжал Жаккар. И что с того? Веди сюда Такиши, без него мы не уйдем. Вы принесли мои осколки, где они? Здесь, показал я ларец, слегка приоткрыв его. Пронзатель, вот уже 11 уровня, приблизился ко мне на расстоянии пары метров и заглянул внутрь. «Дай мне их немедленно». Алчные глаза жужжирианца блеснули синими переливами от концентрированного света, исходящего из ларца. Недолго думая, захлопнул крышку. «Ты выкуп увидел?» «Увидел. А я своего бойца пока нет. Так что не трать наше время и терпение». Лидер жуков упорхнул к рядам собратьев. После чего двое из его свиты вернулись в лагерь. Дальше начало твориться что-то непонятное. Послышались крики Такиши, а также приглушенные удары. «Жаткар, что происходит?» – недоуменно крикнул я. «Не иначе, как ваш человек сопротивляется и не желает воссоединяться, но скоро его притащат силой». «Чё ты лечишь, усатый?» – рявкнул Янис. «Вы нам чё, товар попортить решили?» Я демонстративно встряхнул безумную Марту и крикнул. «Прекратить насилие, иначе быть беде». Жаткар шепнул что-то одному из своих прихвостней, и тот ракетой улетел в лагерь. Крики Такиши моментально прекратились, а после его выволокли наружу. Тащили весьма небрежно, просто волокли по земле. Когда якудза сравнялся с рядами жуков, его удалось рассмотреть. Лицо искажено страданиями, обе ноги переломаны, а пальцы на руках расплющены. Вот же сволочи, забирайте ваш товар. Жаткар ловко подхватил Такиши, а после швырнул его вперед на пару метров. «Мои осколки, давай сюда, человек, да на!» — крикнул я и высыпал содержимое ларца прямо перед собой. С их-то заточенными отростками полдня потратит на попытки собрать осколки в кучку. Жаткар принялся учащенно клацать жвалами и злобно жужжать. Легким движением лапки он дал знак жуку из своей свиты, и тот двинулся в нашу сторону собирать дань. «Густаво, помоги Такиши добраться к своим, мы тебя прикроем, но...» «Никаких но, поторопись». Бразилец вытащил мачете из земли, засунул за пояс и помчался на выручку якудзы. Он полукругом оббежал идущего навстречу сборщика. Пока Густаво укладывал на плечо Такиши и под его громкие стоны тащил тело в нашу сторону, сборщик насобирал лишь пару десятков осколков. Он ловко зажимал их между отростков, после чего забрасывал в раскрывшуюся на груди нишу. Эдакий природный карман с хитиновой крышкой. «Ну что, товарищи», — обратился я к своим, когда раненый якудза был уложен у пальмы за нашими спинами. «Простим жукам подлость, отдадим с трудом добытые осколки». Все, кроме Густаво, нерешительно покачали головой. Олигарх до сих пор был бледный, и вовсе не по причине отравления. «Эй, жучара, сюда посмотри». Я подошел в упор к сборщику. «Передавай привет жучьим богам». «Буэм». Навык «Хитрость» повышен до 5 уровня. Адская отдача буквально вышвырнула меня метров на 10 назад. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как туловище жужжирианца разлетелось на куски черными лохмотьями и остатками хитинового панциря. Более того, увесистый снаряд, не имея препятствий, похоронил еще одну тварь, что околачивалась позади в плотном строю. Мне показалось, или осколки в нагрудном кармане сборщика при контакте с ядром мортиры взорвались. Внутренности скрутило болью, в ушах звенело. Приземление далось нелегко, голова шла кругом. Пришлось несколько раз силой ударить себя по щекам, чтобы вернуть ясность мыслей. Деморализованная волна жужжирианцев разрозненно хлынула на нашу позицию. Эстебан с двойным выстрелом попытался уложить Жаткара, но того прикрыл собственным телом один из верных подопечных. Я успел сменить оружие на более покладистое и пустил гарпун в плотную толпу. Попал в чей-то фасеточный глаз. Очередной жук отправился в небытие. Навык «Стрелковое оружие» повышен до 20 уровня. Стартовала смертельная карусель ближнего боя. Янис, этот сумасшедший герой, ринулся вперед и оказался окружен. Несмотря на это, он умудрялся уворачиваться, успевая наносить удары. Не смертельные, скорее калечащие. Сильно замахиваться арестант не любил. И тут я по-настоящему оценил класс личности Жаткара. Ранее он держался в стороне, прятался за спинами других жуков, но внезапно выскочил, как чертик из табакерки. Его рука внезапно удлинилась, превращаясь в смертоносное биокопье и целясь прямо в грудь Яниса. Тот успел отклонить выпад коротким мечом, но острие все же вошло ему в плечо. Диловар вовремя оказался рядом. Мощный взмах секир отсек конечность вражеского лидера, а второй располовинил еще одного жужжирианца. Жаткар издал леденящий кровь вопль, а после скомандовал: «Отступаем». Эстебан всадил прощальную пулю в спины бегущим врагам. Попадание. Очередная цель повержена. Бежать за жуками никто не стал. Играть на их поле явно было глупой затеей. За скоротечный бой удалось похоронить шестерых тварей, однако в живых осталось вдвое больше. Чувствую, что на этом эпизоде наше противостояние только начинается. Не теряя времени, достал из рюкзака сочную острию исцеления и поднес к губам Такиши. Он едва шевелился и лежал на земле. Съешь это, старина. Пришлось как следует встряхнуть якудзу и попросить второй раз. С трудом найдя в себе силы, он все же надкусил фрукт, а потом еще и еще. Я и забыл, что Янис тоже ранен. В руке остался лишь маленький кусочек остыри. Эстебан тем временем собирал осколки бездны. Я глянул на травму Яниса. Обильного кровотечения не наблюдалось, значит, плечевая артерия не задета. Однако пострадала кость, в которую воткнулось биокопье. Вот, съешь это, попустит. Блин, больно-то как, чё это за огрызок? Побольше не могли оставить, в своей манере возмутился он, однако довольно быстро употребил медикамент. Тише, не трать силы, сейчас тебе рану обработаю. Я достал бутылку виски и щедро плеснул на плечо Яниса. А-а, твою ж медь, не туда льешь, тхайлэлей, болит все, анестетик нужен. Ты уверен, ты же только что магический фрукт слопал, а если реакция какая начнется, похер, лей командир, да не жалей, я походу все. Не выкарабкаюсь уже, угоди напоследок, ну ты и актер, ладно, держи. Я не сдопил ровно до половины, после чего швырнул бутылку Густава. Надо же, как честно поступил с подельником. На мое плечо легла ладонь, обернулся и увидел улыбающегося Такиши. Он был как новенький, неужели Астерия способна на такие чудеса? Довольный якудза указал в сторону родного лагеря и нетерпеливо поманил отряд за собой. Выжившие переглянулись и лица наши стали мрачными. Глава 14. Даже небольшой кусочек остыри ускорил заживление травмы Яниса. Рана почти затянулась, однако арестант продолжал кривиться от боли. Возможно, понадобится время, чтобы кость срослась. Когда Эстебан, суетясь, собрал большую часть осколков, мы поспешно покинули поле битвы и направились в сторону дома. Не хватало еще, чтобы жужжирианцы перегруппировались и вновь нахлынули. Приходилось поднапрячься, чтобы успеть за якудзой, ведь он несся на всех парах в ожидании скорой встречи со своей прелестницей. Говорить ему правду прямо сейчас никто не стал. Неизвестно, как Такиши отреагирует, а мы, на минуточку, находимся в опасной зоне. Из-за травмы Янис передвигался медленнее всех. На половине пути он и вовсе выдохся. Лицо его покраснело и покрылось пупырышками. Говорил же, не мешать магические фрукты с алкоголем. Когда его ноги начали заплетаться, пришлось помочь. Я поддерживал арестанта за талию, пока мы двигались дальше. Знаешь, Янис, решил я навести мосты. А ты молодец. Духов тебе на 10 бойцов хватит. Похвала подействовала магическим образом. Он сразу же приосанился и даже ощутил прилив сил. Хе-хе, скажешь тоже, начальник, не ждал я такой подляны от этого клопа. Как говорил один мой знакомый, чтобы не стать загадкой для криминалистов, достаточно лишь не делать глупостей. В следующий раз держи позицию грамотнее. Такие матерые бойцы, как ты, нам очень нужны. Мне показалось, или арестант растрогался от заботы и признания. Нет, не показалось. Боковым зрением увидел, как глаза его слегка заблестели. Понятное дело, я прикинулся, будто ничего не заметил. Ну что ж, не впервой мне сглаживать конфликты. Да и тяжело всерьез таить злобу на соратника, который, стоя рядом со мной, смотрел смерти в лицо. В драке всегда видно, кто есть кто. Твоя правда, командир, едва слышно пробасил Янис и шмыгнул носом. Дальнейший путь мы продолжили молча, каждый думая о своем. Выжившие встретили нас у костра, негласно разделившись на два лагеря, когда мы вернулись. Одни светились радостью, спеша поприветствовать Такиши крепкими объятиями и теплыми словами. Другие держались поодаль, словно мрачные статуи, храня в себе страшную правду. Такиши лихорадочно всматривался в лица соплеменников, и я видел, как медленно гаснет надежда в его глазах. С каждой секундой движения якудзы становились все более нервными, как будто он чувствовал приближение беды. «Уи-и!» Его голос дрогнул. «Уи!» Тишина, повисшая после попытки произнести имя кореянки, была страшнее любого ответа. Луи Дюваль, тяжело сглотнув, произнес. «Суин покинула нас», он отвел взгляд, не в силах смотреть в шокированные глаза соплеменника. «Дорогой Такиши, прими мои искренние соболезнования. Никогда не забуду, как менялось его лицо с каждой секундой. Сначала, недоверие, потом, ужас понимания, и, наконец, всепоглощающее горе. Его пальцы с такой силой вцепились в волосы, что побелели костяшки. Он пятился, как раненый зверь, качая головой и пытаясь стряхнуть с себя кошмар. Когда первые слезы прочертили дорожки по грязным щекам, что-то надломилось и в наших сердцах. Такиши рухнул на колени, и его рыдания, похожие на крик души, эхом разнеслись по лагерю. «Наверняка у многих есть важные дела», — тактично произнес Луи Дюваль, давая понять, что Якудзе нужно время наедине с горем. Большая часть людей медленно расходилась, унося с собой частицу общей боли. Остался лишь боевой отряд и временный лидер. Женщины и актер индийского кино не скрывали слез. Мужчины же, стиснув зубы, молча брели прочь, но их опущенные головы говорили больше любых слов. Даже нагая барышня из Австралии проявила эмпатию, что было весьма неожиданно. В воздухе повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием костра да приглушенными всхлипываниями человека, потерявшего самое ценное. Внезапно Такиши вскочил, и его лицо ввергло всех в ужас. Безумные глаза, сжатые зубы и яростный оскал делали его похожим на демона из японской мифологии. В мгновение ока он оказался возле Эстебана и схватил его за грудки, громко рыча: «А-а-а, прибереги злобу для убийцы, ведь он среди нас», — холодно ответил вояка. Якудза высвободил его из мертвой хватки, после чего встал в боевую позу и принялся скользить взглядом по окружающим. Глаза Такиши зацепились за Яниса. «Не-не-не, братан, даже не думай. На твоем месте я бы так же решил. Но, блин, клянусь воровскими понятиями, что я тут вообще не при делах. Эту падлу сам найду и порешаю. Я решил вмешаться, дабы ситуация не усугубилась эмоциональными и неконтролируемыми поступками. Такиши, следствие зашло в тупик. Но я тебе обещаю, что правосудие настигнет этого больного ублюдка, кем бы он ни был. А сейчас, прошу, следуй за мной, покажу тебе ее могилу». Якудза вновь стиснул зубы, медленно поднял голову, посмотрел в небо, тяжело выдохнул и последовал за мной. Мы молча сидели возле места погребения. Я достал из рюкзака ту самую окровавленную фигурку дракона, которую держала в ладони уже мертвая Суин, и вручил Такиши. Он крепко сжал ее в руке и поднес к груди. «Скажу, как есть. Я облажался той ночью. Убийца выстрелил в меня усыпляющим дротиком, и лагерь остался без охраны. Наши взгляды встретились». Внезапно Такиши наклонился, коснулся лбом моего плеча, а после жестом дал понять, что желает остаться один. Вернувшись в лагерь, я маялся от безделья, пока не заметил Мутуа, корячившегося с Рудой. Рукастый Ганс уже успел сварганить что-то вроде тачанки. Несмазанные колеса противно скрипели при каждом обороте, но свое дело делали. Я впрягся в работу, пытаясь отогнать мрачные мысли. Накидывал увесистые куски медной и оловянной руды, чувствуя, как мышцы наливаются свинцом, а ладони покрываются рыжей пылью. Мутуа, тихо напевая, оттаскивал грузы к сыродупной печи. Нам нужно было чертовски много бронзы для отливки 9-фунтовой пушки. Хорошо, что ранее удалось обзавестись слитками, однако этого было недостаточно. Ганс уже колдовал у печи. Жар от нее был такой, что даже в нескольких метрах пот лился ручьями. Когда две внушительные кучи руды выросли рядом с печью, словно холмы, я решил, что с меня хватит. Направился к пляжу и как следует вымылся. Запасы мяса донного кусача еще не иссякли, запах разносился по всему лагерю, но душа просила разнообразия. Захотелось поймать жирных вьюнов и парочку жилистых шорпов. Лучше заняться рыбалкой. Охотиться в лесу перед ночью опасно, и неизвестно, какие твари выберутся из щелей. Как и в прошлый раз, обустроился на камне в 30 метрах от берега, после чего создал пару кровавых приманок. Навык «Кровавое мастерство» повышен до 5 уровня. Спустя полчаса вернулся в лагерь. Хвала богам, что в этот раз обошлось без внезапностей, но и на плавающие шкатулки не повезло. Наловив 7 рыбин, суммарно поднял навык на 2 пункта. С грустью вспомнил о том, что один из гарпунов так и остался в фасеточном глазу жужжирианца. Доставать снаряд было рисковой затеей. Веки тяжелели от усталости, пока мы ожидали кормилицу возле костра. Эстебан уже распределил ночные смены. Мне предстояло заступить в караул, когда высплюсь. Напарником назначили Густава, который все еще не пришел в себя после попойки. Бразилец сейчас активно обхаживал Ниту, сексапильную тайку с непростым прошлым в сфере интимных услуг. Он красочно расписывал ей недавнюю битву с жуками, приукрашивая подвиги. Я едва сдержал усмешку. Единственное, что видел, как этот герой трясся от страха за нашими спинами во время короткой, но жаркой схватки. Нита демонстративно игнорировала все попытки Густава подкатить. Это же какое чувство так-то надо иметь, чтобы так себя вести, когда с утра в лагере обнаружили изнасилованную и убитую девушку. Когда разгоряченный алкоголем бразилец попытался приобнять ее, Тайка резко встала и пересела на другую сторону костра, между Эстебаном и Енисом. Эти дни она помогала пожилой травнице Юаньжу собирать ягоды и целебные растения, а заодно оберегала ее. По указу Луи Дюваля каждый выживший должен был оттачивать боевое мастерство. Нита выбрала себе заточенную палку, похожую на копье, и усердно с ним тренировалась. Бабуля же напрочь отказалась держать в руках оружие по понятным причинам. Да и натура терапевта в прошлом подразумевала лишь помощь, но никак не насилие. Женщины далеко в чащу не совались, держались в пределах видимости смотровой вышки. В свободное время Нита занималась разной мелочевкой. Убирала мусор с территории лагеря, мыла посуду и мастерила какие-то фигурки из высушенной травы. По ее спортивной внешности и не скажешь, что девушка в прошлом являлась представительницей самой древней профессии. Если бы не знал, то предположил бы такие варианты. Фитнес или йога-тренер. Длинные, прямые волосы, тонкие губы, модельное лицо и подтянутая фигура радовали взоры мужской половины лагеря. Она была довольно скромной, но с огоньком в глазах. Таких барышень лучше не доводить до крайностей. Ароматный пар поднимался над ведром. Хорошо, что Янис догадался вернуть его на кухню. В импровизированном котелке булькал компот из каких-то листьев и ягод, обещая вкусный напиток к ужину. В воздухе витал сладковатый запах варева, смешиваясь с ароматами запекаемой в углях рыбы. Такиши сидел рядом со мной и отрешенно смотрел в костер. Он со Стебаном будет в карауле первую половину ночи, ведь Янис до сих пор не оправился после травмы. Ужин выдался на славу. Проголодавшиеся и уставшие соплеменники приговорили всю свежую рыбу и несколько шматов донного кусача. Компот оказывал седативный эффект, а на вкус был слегка сладковатым, с нотками цитруса. Такой напиток явно не стоило употреблять перед разведкой, однако в столь гнетущей обстановке он был бальзамом для души. Соплеменники расслабились и даже разговорились на отвлеченные темы. Склоняюсь перед мудростью бабули Юаньжу, знала, какие травки заварить. Я засыпал с приятной усталостью в теле. Второй день подошел к концу, а приключений хватило на пару лет вперед. Ночной дозор прошел гладко, если не считать мельтешение пары крупных тварей вдалеке. Радовало то, что им не хватало смелости приблизиться к лагерю. Наконец удалось хорошо выспаться. С утра Луи Дюваль созвал всех выживших у потухшего костра и произнес речь. «Достопочтенные господа, как вам, несомненно, известно, активация схемы корабля требует владения инженерным делом не ниже 30 уровня. Наш уважаемый Элов достиг лишь половины пути, а потому сегодняшним приоритетом остается завершение постройки лагеря и производство нескольких 9-фунтовых орудий. Ввиду этого все мужчины будут задействованы в заготовке необходимых материалов, дабы наш доблестный инженер смог закрыть гештальт. Эстебан, окажите честь и отдайте нужные распоряжения вашим бойцам. Есть, сэр. Макс, твоя зона, 2 километра по периметру. Зачистка, контроль, чтобы никаких сюрпризов. Добытчики должны работать без помех. Пули у нас теперь в достатке, но с порохом беда, так что твое подводное ружье будет кстати. Заодно возьмешь на себя провизию. Такиши, составь компанию Максу, тебе будет полезно. Я встаю в караул, остальные, за дело, вперед. Еще во время речи Луи обратил внимание на описание нашего инженера. Алаф Нильсон, человек, архитектор 7 уровня. Примерно такого класса личности я и ожидал. Он был на втором месте по уровню, после меня. Надо бы напомнить Эстебану, что счет теперь 2-0 в мою пользу, чтоб не зазнавался от того, что его назначили командиром отряда. Хотя, стоит признать, с должностью своей вояка справлялся достойно. Мне же привычнее быть обычным солдатом. Хотя амбиции вполне могут подтолкнуть к росту по карьерной лестнице в будущем. Быть полевым командиром или даже генералом, чем не мечта. Давид выдал Такиши мачете и рюкзак, доставшийся после дележки с краболюдами. Мы с Якудзой уже покинули лагерь, как нас нагнал Янис. Выглядел он скверно. Плечо, хоть и зажило полностью, все еще оставалось припухшим. «Эй, кореш, погоди!» Обратился он к Такиши и протянул клинок рукоятью вперед. «Босяцкий подгон ровному бродяге. Вещь годная. Отвечаю, резучая, как 1000 бритв, и с мачете не сравнится. Моя правая рука вообще перестала слушаться. Но чтоб потом на место вернул, понял?» Якудза нахмурился, но принял оружие. «Спасибо, Янис, вот это по-нашему. «Выздоравливай скорее!» Арестант кивнул и помчался обратно в лагерь. Я не сдерживал улыбки. Стоило лишь подобрать ключ к человеку, как почувствовались метаморфозы. А ведь я не с хорошей малый, когда скинет маску приблотненного арестанта. Да и смелый какой, пусть и со странностями. А кто без них? Такиши презрительно взглянул на короткий меч и покачал головой. «Зря ты так, я видел его в деле. Пусть и скромный по размеру, но если достанешь, мало никому не покажется». Мы принялись бродить змейкой, ориентируясь на смарт-карту. Приказ был поставлен четко, потому решил не оставлять серых зон в радиусе 2 километров. Полчаса ушло на патруль без единой заминки. Но вскоре, по мере углубления в джунгли, начали попадаться малоуровневые троелопы. Первого попавшегося Такиши разрубил пополам, ударив в живот. Якудза не мог поверить, с какой легкостью это далось. В полсилы он ударил по руке уже мертвого монстра и отсек ее, словно вареную сосиску, а не плоть с мышцами, хрящами и костями. И, ошарашенными глазами он посмотрел на меня, на что я лишь ухмыльнулся. «Говорили же тебе, что клинок годный, так что приноравливайся». Через 2 часа основная задача была выполнена. Помимо вездесущих троелопов, мы повстречали несколько жабогрызов, кои дрыхли в неприметной землянке. Такиши творил чудеса, нарезая сашими из агрессивной флоры. Рассеченные куски плоти летали во все стороны, когда якут закружился в смертельном вихре. Я только и успевал придерживать челюсть от удивления, видя зубодробительные кульбиты. Все же умение обращаться с оружием играло не менее важную роль, нежели цифры в навыках. Большая часть врагов досталась именно ему. Такиши достиг 6 уровня личности. Ружье лишь изредка выплевывало гарпуны, дабы развеять скуку и унять зуд в моих руках. Навык стрельбы поднялся на 1 и достиг 21 уровня. Ни еды, ни пороха добыть не удалось. Значит, задача выполнена лишь частично. С моих 3 поверженных врагов достал жалкие 5 осколков бездны. Амиго, дело сделано. А как насчет того, чтобы заглянуть поглубже в джунгли? «А-а-а», кивнул он в ответ. Оставалось выбрать направление. Северо-восток мы уже прощупали, когда ходили за сундуком снабжения, что свалился с небес. Карта в той стороне была хоть как-то разведана, а вот запад и особенно северо-запад острова оставались большими серыми пятнами. Правда, была одна загвоздка. Чем ближе мы подойдем к лагерю жужжирианцев, тем выше шанс нарваться на патрули. Ввиду последних событий гостеприимства с их стороны можно не ожидать. Гора, конечно, притягивала взгляд своей мрачной громадой, но если уже здесь, в джунглях, встречались монстры, от которых кожа становилась гусиной, то какие твари могли обитать в самом гиблом месте острова? Чутье подсказывало, что там засели такие чудовища, что наше оружие покажется им детскими игрушками. Разве что смартиры палить, но пороха осталось лишь на несколько выстрелов. Зачищать гору на 3-й день пребывания было бы чистым самоубийством. Сначала нужно набраться сил, обрасти мускулами и опытом, запастись серьезным оружием. Так подсказывала логика, да и ничто не мешало нам сделать крюк на обратном пути, хотя бы издали глянуть на подступы к этой зловещей махине, прощупать почву. Информация никогда не бывает лишней. Чем дальше мы удалялись на запад, тем больше бранных слов я вспоминал. Огромный пласт территории был полностью зачищен. Нам попадались несвежие трупы различных существ с характерными колотыми ранами. Работа жуков, судя по всему, опустошающая саранча побывала здесь еще сутки назад, если не 2. Вспомнился 11 уровень личности Жаккара. Мда, такими темпами они начнут зариться на нашей территории. Я уже решил было развернуться и сменить направление разведки, как заметил неподалеку странную гору из валунов высотой в 2 человеческих роста. Что самое интересное, сквозь щели просачивался фиолетовый свет. Подойдя ближе, и вовсе увидел вход в подземелье. На одном из крупных камней возле широкого проема крепилась табличка с текстом. Буквы общего языка слегка светились все тем же фиолетовым цветом. Логово сгинувших пиратов. Рекомендуемый размер отряда. 3-5 исследователей 10 уровня. Внимание, сложность прохождения. Выше среднего. В подтверждение последних слов, в самом низу таблички красовались 5 нечеловеческих черепов в линию. Лишь 1 из них не был закрашен и имел едва видимые контуры. «Ну что, амиго, глянем одним глазком, что там внутри?» «У-у», не согласился Такиши, покачав головой. «Наверняка в предбаннике будут обитать лишь слабые твари. Зачистим их и вернемся в лагерь. У меня руки чешутся, не все ж смотреть, как ты нарезаешь вражину. Смелее, старина. Я устремился в широкий проем и услышал шаги догоняющего соратника. Глава 15. Двигаясь дальше, наконец-то понял, откуда идет свечение. По стенам пещеры, словно кровеносные сосуды, тянулись светящиеся корни, пульсируя мягким фиолетовым оттенком. Спустя пару десятков шагов коридор оказался настолько просторным, что здесь не чувствовали стеснения два бугая. Да что там, грузовик бы протиснулся. Спуск уводил все глубже под землю. Глаза постепенно приспособились к полумраку. Причудливое биологическое освещение позволяло разглядеть каждую трещину в камнях. Внезапно я заметил нечто необычное. На изгибе корня висел плод, сияющий как ночник. Выглядел он настолько неземным, что руки сами потянулись к рюкзаку за примитивным ножом. Срезав эту светящуюся штуковину у основания, попытался разобраться, что же это такое. Но парадигма словно издевалась надо мной. Вместо описания высветились одни знаки вопроса и надпись о необходимости 20 уровня травничества. Твою ж мать, вот и пойми теперь, то ли нашел сокровище, то ли подписал себе смертный приговор. В любом случае в пищу плод никто употреблять не собирался. А вот как средство освещения вполне сойдет. Отлично пригодится для караула в лагере. Помещая ночник в рюкзак, я таил надежду, лишь бы тот не был взрывоопасен или ядовит. Пещера расширилась, впуская нас в просторный грот с высокими сводами. В дальнем углу, у входа в следующую каверну, я заметил движение. Там притаились твари 5 уровня, похожие на гигантских мокриц размером с уличного пса. Хитиновые панцири слегка бликовали от светящихся на стенах корней и отбрасывали зайчики на высокий потолок. Едва мы шагнули внутрь, как позади раздался жуткий грохот. Земля задрожала под ногами. Чувствовалось, что звук приближался. Мысль о завале промелькнула в голове за секунду до того, как с потолка тоннеля, из которого мы пришли, посыпались первые камни. Грохот и вибрация усиливались, вынуждая нас отступить в центр грота. Мы пятились осторожно, стараясь не привлечь внимания застывших мокриц, которые, казалось, вообще не замечали происходящего. Сердце ёкнуло, когда из тоннеля вывалилась лавина камней и земли, наглухо запечатав выход. Только тогда подземные толчки прекратились, оставив после себя тишину. Мы с Такиши встретились взглядами. В тусклом свете я видел, как расширились его зрачки. «Тысяча Диабло!» Процедил я сквозь зубы, стараясь говорить тихо, но эмоции все равно прорывались. «Амиго, да нам просто не оставили выбора!» Такиши сглотнул, нервно дернув кадыком. В его глазах промелькнуло сомнение, но других вариантов, кроме как продвигаться вперед, у нас действительно не оставалось. Решил разорвать дистанцию с мокрицами. Может, успею выстрелить пару раз, прежде чем начнется битва. Скорее всего, твари были слепы и не видели нас. Интересно, тогда какой орган чувств у них развит? Готов? Первый гарпун пробил панцирь ближайшей мокрицы с чавкающим звуком. Тварь издала пронзительный писк и рухнула на бок, судорожно перебирая десятками мелких лап. А потом началось настоящее безумие. Оставшиеся мокрицы мгновенно свернулись в плотные шары размером с баскетбольный мяч и сорвались с места, как выпущенные из пушки снаряды. Два таких живых шара летели прямо мне в голову, третий целился в ноги. Тело среагировало быстрее мозга. Рефлекторно подпрыгнул, вытянувшись параллельно земле, пропуская смертоносные снаряды над и под собой. Приземлился в паркур-стойке, на ступню левой ноги, правое колено и ладони. Благодаря четырем точкам опоры удалось погасить инерцию и избежать травм, хотя колено все равно неприятно соднило от удара о камень. Навык акробатика повышен до 7 уровня. Получен уровень 9. Доступно 5 свободных очков характеристик. Такиши он творил настоящую магию. Мастер боевых искусств воткнул меч в землю и, не выпуская рукоять, ловко подпрыгнул, раскинув ноги в идеальном шпагате. Мокрица на полной скорости влетела прямо в лезвие и распалась на две половины, забрызгав все вокруг зеленоватой жижей. Глядя на удивительный финт, в очередной раз убедился, что парень явно провел немало лет в дадзё. Тем временем твари позади меня ловко застопорились, будто ручной тормоз дернули. Они едва не впечатались в стены и принялись разворачиваться, катясь широким полукругом, порой пробуксовывая. Я без дела не стоял и перезарядил ружье. Шух, есть еще один. Оставшиеся двое вновь ускорились. В этот раз мокричный снаряд летел в грудь. Шаг в сторону, размашистый удар шпагой, как битой в бейсболе. Навык холодное оружие повышен до 9 уровня. Кисть неприятно заныла, но мокрица была куда больнее. Приземлилась она уже с глубокой резаной раной, а после принялась извиваться. Не давая шансов, настиг ее и нанес несколько стремительных уколов. Уже приноровился работать, как швейная машинка. Такиши свою попросту пригвоздил к земле еще на подлете. Мы стукнулись кулачками. Мое настроение после скоротечной, но лихой битвы поднялось до небес. Однако я подавил приступ геройства, ведь прекрасно понимал, что дальше будет сложнее. Якудза же привычно хмурился. Что интересно, с повышением навыка гарпун стал заметно опаснее, а выстрелы точнее. Для меня оставалось загадкой, как могла увеличиться пробивная сила снаряда при том же заряжающем механизме. Выходит, если прокачаю стрельбу до сотни, смогу пробивать деревья насквозь. Звучит круто. Надеюсь, в будущем один из глифов объяснит подробнее, как это работает. Очень уж любопытно. Такиши, обожди пару минут. Вложусь в телосложение и посижу на откатах. Характеристика поднялась до 40, а кости, как и раньше, с едва слышимым хрустом зашевелились. Сквозь стиснутые зубы и боль в голову пришла не самая приятная мысль. А если в будущем, когда наберу пару сотен очков, стану квадратным, как матка жабогрызов? Фу, когда полегчало, накатил голод. Пришла мысль попробовать поджарить мокрицу. Все же не решился рисковать и отвлекся на сбор скудных трофеев с гарпунами. Туннель вывел нас в новый грот, не уступающий размерами предыдущему. Здесь нас поджидала целая стая мокриц седьмого уровня. Твари выглядели крупнее и агрессивнее собратьев. Сражение вышло жарким, ведь на этот раз Такиши сбросил оковы страха. Якудза рвался в бой с яростью тигра, его меч пел в воздухе, рассекая хитиновые панцири. Я держался на дистанции, методично всаживая гарпуны в уязвимые места тварей. Три точных выстрела, три трупа. Битва усилила мою акробатику и стрельбу, добавив по уровню к каждому навыку. Когда пыль осела, взгляд зацепился за странное образование в земле, метровый конус, пронизанный прожилками зеленоватого металла. Руда переливалась в свете биолюминесцентных корней, как северное сияние. Парадигма, как обычно, выдала сплошные вопросы вместо названия. Требовался 35 уровень горного дела. Решил отколоть образец для мутуа. Со всей силы пнул по верхушке, но лишь пятку отбил. Нашел увесистый булыжник, обрушил его на кромку конуса. Сноп искр брызнул в полумрак, но руда даже не откололась. После нескольких попыток стало ясно, что это бесполезно. Зато сорвал еще с десяток ночников. Если дальше в подземелье вдруг станет темно, плоды пригодятся. Мы шагнули в следующий коридор и в узком проходе наткнулись на скелет неизвестного существа. Грудь и руки его были раздроблены. Скорее всего, не самый везучий приключенец поймал живой хитиновый снаряд. Так как останки существа не были похожи на любую из виданных мною рас на острове, я предположил, что это бывший обитатель подземелья. Туннель извивался, уводя нас все глубже в недра земли. Воздух густел, наполняясь сыростью и запахом гнили. Наконец, проход расширился, выводя нас в очередной пещерный зал. Первое, что бросилось в глаза, массивная стена из каменных блоков в конце грота. Между кладкой зияло широкое отверстие, открывая вход в катакомбы или подвалы. Второе, в самом центре грота покоился ржавый сундук, весь покрытый налетом времени и следами когтей. Третье и самое главное, его охраняли. Возле сундука громоздилась мокрица размером с небольшой грузовик. Если тварь свернется в клубок, ее габариты станут сопоставимы с колесом карьерного самосвала. Я таил надежду, что это чудище передвигается медленнее собратьев, не вышедших ростом. Панцеродон, уровень 15. Что интересно, возле описания монстра, рядом с буквами, красовалась иконка двух красных, недобрых глаз. Впервые с таким сталкиваюсь. Я сжал рукоять ружья, глядя на зловещую мокрицу. Она уже знала, что мы здесь, ведь развернула корпус в нашу сторону, показав два ряда упитанных лапок. Не теряя инициативы, засадил гарпун в брюшко. Снаряд вошел по наконечник. И как его потом вытаскивать? Кии! Монструозный писк мокрицы пустил дрожь по всему моему телу. Массивный шар покатился к нам, намереваясь одним ударом сбить сразу двух человек. Но мы прыгнули в стороны, взмахивая клинками. Моя шпага со звоном отскочила, будто в резиновую стену ударила. От такой внезапности локтевой сустав обожгло болью. Такиши сумел пропороть хитиновую броню, однако длина клинка не позволяла задеть жизненно важные органы этой махины. Мокрица развернулась и, припрыгивая, помчалась прямо на меня. Вовремя успел упасть, почувствовав потоки воздуха от пролетающей надо мной смерти. Она докатилась до противоположной стороны пещерного зала, едва не расширив проход в катакомбы. «Валим обратно, скорее. Может, не пролезет». Мы без промедления бросились к выходу. Это было глупой и рисковой затеей, ведь в ограниченном пространстве мы не смогли бы увернуться. Спасло то, что туннель шел вверх, при этом петляя. Именно эти замедляющие факторы уберегли наши шкуры. Едва мы выскочили в предыдущий зал и юркнули по сторонам, как позади послышался грохот. Хитиновый шар застрял, не доехав до выхода пары метров. «Режь ее, моя шпага бесполезна». Такиши в несколько шагов оказался возле мокрицы и принялся полосовать ей спину размашистыми ударами крест-накрест. Я не стал мешаться, пытаясь проткнуть уже вскрытые от хитина участки тела. Здесь места хватало в аккурат для работы одного бойца. Из ран панцирадона хлистала зловонная зеленая жидкость. От стремительных ударов якудза с ног до головы забрызгался жизненными соками мокрицы. После очередной серии взмахов тварь вновь запищала и внезапно выпрямилась, ударив Такиши в грудь. Соратник пробкой вылетел в пещерный зал, а тварь, теперь уже используя лапки, поползла в сторону обидчика. Меч с мелодичным звоном врезался в камень и отскочил прямо к моим ногам. Не теряя ни секунды, поднял его, перехватил поудобнее и шагнул вперед, перегораживая мокрице путь. Можно было бы и мортиру достать, но боялся, что после отдачи вновь окажусь оглушенный, стану легкой добычей. Опасаюсь брать безумную Марту в руки. Барыня слишком непредсказуема. Сперва стоит поднять навык стрельбы до требуемого 25 уровня. Панцирадон попытался вновь свернуться в смертоносный шар, чуть приподнявшись на задние лапы, но движение вышло рваным, неуверенным. Что-то сломалось в его поведении. То ли повреждения дали о себе знать, то ли потеря крови, точнее, той жижи, что лилась ручьями из ран. Раздумывать не стал. Длинный шаг вперед, и меч с хрустом распорол брюшко твари сверху вниз. Навык «Холодное оружие» повышен до 10 уровня. Истошно хрюкнув, мокрица дернулась и прекратила попытки трансформации. Едва успел отскочить, прежде чем громада с глухим треском рухнула на каменный пол. Я тем временем бросился к Такиши. Он пытался подняться, но ноги подламывались, а взгляд плыл. Подхватил его, закинул на плечо и, стиснув зубы, рванул прочь, разрывая дистанцию. Только у самого конца зала позволил себе остановиться и обернуться. Мокрица еще ползла, оставляя за собой буро-зеленый след. Судороги пронзали ее тело, лапки дергались в конвульсиях. И вот, наконец, она беспомощно перевернулась на спину, царапая воздух задними конечностями в агонии. Я молча наблюдал, не ослабляя хватки на рукояти меча. Никогда не стоит думать, что тварь уже мертва, пока она не застыла окончательно. Вскоре над поверженным панцирадоном взмыл в воздух синий светлячок. Дело сделано. Ты как там, живой? Такиши медленно стянул с себя промокшую от пота и слизи рубаху. Каждое его движение отдавалось острой болью, судя по выражению лица. На груди расплылся огромный синяк темно-багровым пятном, искажая очертания татуировки дракона. Якудза стиснул зубы и начал методично разминать тело. Плавные круговые движения торсом, затем осторожные вращения руками. Лицо кривилось от не самых приятных ощущений, но в глазах читалась решимость человека, который слишком многое повидал, чтобы позволить такой мелочи, как ушиб, остановить его. Он все еще мог драться, если придется. А судя по тому, как складывались обстоятельства, драться определенно придется. Кости целы, воевать сможешь? Соратник пожал плечами, а после уверенно кивнул. Лучше вложи очки в телосложение на следующем уровне. Предлагаю собрать добычу и устроить небольшой привал. Ты себе что выберешь? Сундук сокровищ или трофеи с мокрицы? Такиши задумался на минутку, а после махнул рукой. Сундук, добро. Первым делом распорол брюшко панцирадона с целью извлечь гарпун. С этим пришлось повозиться. Перезарядил ружье и вернул клинок якудзе. Оказалось, что короткий меч был редкого качества, с префиксом в описании «острозаточенное». Коснулся синего светлячка, и трофеи оказались в рюкзаке. Мы вернулись в обитель гигантской мокрицы. Такиши нетерпеливо прильнул к сундуку и попытался открыть. Проблема была в том, что он был заперт, а ключа в награду не досталось. От досады якут запнул по крышке, но та не поддалась. «Погоди, а вдруг внутри хрупкие предметы? Давай осмотримся, может, найдем ключ?» После четверти часа тщетного поиска и заглядывания в каждую щель мы сдались. Я сел возле сундука и вчитался в описание. Запертый редкий сундук подземелий. ХММ, судя по всему, здесь необходим навык взлома, которого не имелось ни у меня, ни у якудзы. Сделав несколько глубоких и медленных вдохов, я насытил мозг кислородом, закрыл глаза и сконцентрировался на поиске решения. Внезапно меня посетила интересная идея. «Ты еще не видел моего кровавого мастерства, потому не удивляйся». Соратник посмотрел на меня, как на умалишенного, на что я лишь хмыкнул. Шпага одним глазком выглянула из ножен и укусила меня за подушечку большого пальца. «Кровь моя, кровь! Проникни в замочную скважину и превратись в идеально подходящий и крепкий ключ для открытия замка». Тонкая струйка, слегка вибрируя, устремилась к цели. Когда в скважине проявилась головка ключа, я прекратил колдовство. Навык управления кровью повышен до 9 уровня. Взгляд якудзы в корне поменялся и стал благоговейным, будто святого увидел. Прочие выжившие испытывали омерзение или страх. «Смелее!» — воскликнул я и указал на сундук. Такиши провернул ключ, и крышка звонко подпрыгнула, оставив небольшой зазор. Ну а я облегченно выдохнул. Все переживал, что созданный предмет окажется твердым, как леденец, и надломится. Навык «Хитрость» повышен до 6 уровня. Отперев массивную крышку сундука, Такиши замер от предвкушения. Внутри ютились поножи ручной работы. Крепкие металлические пластины, искусно соединенные между собой, идеально защищали бедра и пах. Якудза присвистнул, заметив рядом с доспехом увесистую мошну, наполненную осколками бездны. Но главным сокровищем оказался широкий боевой пояс, напоминающий патронтаж. В его многочисленных выемках притаились короткие метательные кинжалы, каждой длиной сантиметров 10. Не теряя времени, Такиши облачился в найденное снаряжение. Теперь он выглядел еще опаснее. Его пальцы потянулись к одному из кинжалов. Плавным движением якудза подбросил его в воздух, наблюдая, как лезвие рисует серебристые круги. Ловко поймал пальцами за рукоять, сделал замах и прицелился в воображаемую цель. С такими игрушками можно устроить настоящий праздник. Но время еще не пришло. Такиши аккуратно вернул метательный нож в пояс, где тот слился с остальными собратьями, ожидающими свежей плоти. Соратник одобрительно кивал, будучи удовлетворенным трофеями. А что еще мальчикам для счастья нужно? Стволы покрупнее, клинки поострее, девушек сочных, да приключений вагон. А сверху этот торт можно посыпать золотыми монетами, личными островами с замками и пароходами. Даже не заметил, как от вкусных мечтаний с губы скатилась влажная капелька слюны. Вредно не мечтать, но лучше делать это в более располагающей обстановке. Я объявил перерыв и присел на один из валунов, чтобы изучить награды, а также обдумать план по дальнейшему прохождению подземелья. Глава 16. Щедрый панцирадон надарил меня такими трофеями. 87 осколков бездны, редкий глиф познания 4, ботинки бесконтактного боя и сочная карамбола стези. Следующий диковинный фрукт был обещан Енису, однако для выживания в этих недружелюбных пещерах нам пригодится любое усиление. Потому передал карамболу Такиши. Голодный боец с удовольствием схрумкал предложенное. Перед лицом Такиши внезапно материализовались три карточки. Любопытство взяло верх, и я заглянул ему через плечо. Класс личности самурай был необычного, зеленого качества, как и синоби. А вот непонятное слово «кэнсэй» было написано на редкой карточке. «Амиго, а что такое кэнсэй? ХММ, а можешь изобразить?» Такиши пристроил короткий меч возле бедра, якобы тот находится в ножнах, которых у него не было. Второй рукой изобразил, как молниеносно достает клинок и одновременно наносит удар. «Предположу некую боевую принадлежность», подумав, подытожил я. «Рекомендую брать без раздумий». Якудза указал носом на карточку с надписью «Самурая» и вопросительно посмотрел на меня. «Думай сам, но на твоем месте я бы выбрал кэнсэя. Со временем поймешь, почему». Решил не рассказывать подробности, дабы не получить штраф к удаче за раскрытие информации из глифов. Все же соратник прислушался к моим словам и сделал выбор. Он принялся изучать новые классовые навыки, ну а я достал свой первый редкий глиф для детального осмотра. Его необычный дизайн сразу приковал внимание. Металлический значок состоял из двух треугольников, вертикально соединенных между собой в форме, напоминающей стилизованную елку. Особенно завораживала извивающаяся змея, выложенная мерцающими драгоценными камнями. Она поднималась от основания к вершине глифа, образуя плавную S-образную линию. Вами получено 3 свободных очка навыка. Продвинутая информация. При повышении характеристик тело начинает перестраиваться, расходуя огромное количество энергии. Если калорий не хватает, организм сначала сжигает висцеральный жир, затем подкожный у гуманоидных рас. Однако после достижения 15 уровня личности собственных ресурсов тела становится недостаточно. С этого момента для каждого улучшения характеристик потребуются осколки бездны. Каждое вложенное очко характеристик требует количество осколков, равное уровню личности. Например, на 50 уровне для вклада одного очка характеристик потребуется 50 осколков бездны. Чтобы использовать их, достаточно поместить в ладонь. Активируйте еще 9 редких глифов, чтобы получить награду. Да, голод возникал именно во время распределения очков, но прилипающий к спине живот был для меня загадкой до этого момента. Что ж, придется временно забыть о своей любви к полезной пище и стать настоящим обжорой. По крайней мере, пока не достигну 15 уровня. Я задумчиво потер подбородок, вспоминая странных жужжирианцев. Интересно, что служит резервной энергией у жуков. Удивило то, что значок раскрыл особенности именно гуманоидного метаболизма. Выходит, парадигма умеет подстраиваться под физиологию разных рас, передавая знания через глифы. Самое время познакомиться с новыми ботинками. Выглядели они, мягко говоря, странно. Плотная кожа черного цвета закреплялась шнурками, продетыми через небольшие прорези. Швы, грубые, но прочные, проходили вдоль боков. Каблук отсутствовал. Носок был слегка вытянут и изогнут вверх, напоминая о давно ушедших эпохах. Ботинки бесконтактного боя. Редкое, магическое, прочное. Требуемые характеристики. Ловкость 20, телосложение 15. Особое свойство. При ударе подошвой ботинки создают уплотненный поток воздуха, который усиливает пинок вдвое.